Как только я вошел, Юкико захотела услышать о результатах нашей встречи. «Да ничего особенного», — сказал я. «Твоему отцу просто нужна была компания для выпивки. Он так надрался в конце, что я не представляю, куда ему работать в таком состоянии». «Он всегда так», — засмеялась Юкико. «За обедом он клюкнет, потом подремлет часок на диване в офисе. Компания от этого не всплывет вверх брюхом. Не волнуйся за него». «Похоже, он уже не так держит банку, как раньше». «Ты прав. Пока была жива мама, он пил как рыба и никогда не подавал виду. Ох, и крепок был. Но тут уж ничего не поделаешь. Все мы стареем». Она сварила кофе, и мы выпили его за обеденным столом. Я решил ничего не говорить о подставной компании и о просьбе ее отца. Она подумает только, что он донимает меня, и это ей не понравится. «Да, ты действительно занял у него деньги. Ну и что?» — без сомнения скажет Юкико. «Ты же возвращаешь ему их? Да еще и с интересом, верно?» Но ситуация была не так проста. Младшая дочь крепко спала в своей комнате. Прикончив свой кофе, я заманил Юкико в постель. Мы сбросили одежду и крепко прижались друг к другу под лучами солнца. Я дал ей разогреться и затем вошел в нее. Но все время, что был внутри, я видел перед собой Симамото. Закрыв глаза, я чувствовал, что обнимаю Симамото. И с криком кончил. Я принял душ. Затем завалился в постель, чтобы немного поспать. Юкико уже была одета, но когда я скользнул в кровать, она тоже нырнула под одеяло и прижалась губами к моей спине. Я лежал молча, с закрытыми глазами. Я занимался с ней любовью, все время думая о другой женщине, и чувство вины росло во мне. Так я и лежал, тихо, закрыв глаза. «Знаешь, я действительно люблю тебя», — сказала Юкико. «Мы женаты уже 7 лет, и у нас 2 детей», — сказал я. «Ты не думаешь, что тебе пора уже от меня устать?» «Возможно, но я по-прежнему люблю тебя». Я прижал ее к себе и начал раздевать. Сначала стащил свитер и юбку, затем белье. «Ого, ты ведь не собираешься сделать то, что я думаю, а?» — удивленно спросила она. «Конечно, собираюсь», — сказал я. «Надо занести сегодняшний день в графу особых происшествий моего дневника», — сказала она. На этот раз я очень старался не думать о Симамото. Обнимал Юкико, смотрел на ее лицо и сосредоточился только на ней. Я целовал ее губы, ее шею и груди и вошел в нее. Потом мы долго лежали, обнявшись. «У тебя все в порядке?» — спросила она, глядя на меня. «Что-то случилось сегодня между тобой и отцом?» «Ничего не случилось», — ответил я. «Абсолютно. Мне просто нравится лежать вот так». «Приходите еще», — сказала она, и крепко прижалась ко мне, по-прежнему не выпуская из себя. Я закрыл глаза и стиснул ее еще сильнее, как будто, не сделая я этого, меня унесет в никуда. Обнимая Юкико, вспомнил рассказ ее отца о попытке самоубийства. «Я уже потерял надежду, решил, что с ней все кончено». Оберни сделал хоть чуточку хуже, мне бы сейчас не пришлось обнимать ее. Я нежно коснулся ее плеча, ее волос и грудей. Они были реальными, теплыми и мягкими. Я почувствовал под своей ладонью ее жизнь. Никто не может сказать, как долго продлится жизнь. Все, что имеет форму, может исчезнуть за одно мгновение. Юкико, эта комната, эти стены, этот потолок, это окно. Все это может испариться, прежде чем мы узнаем об этом. Внезапно на ум мне пришла Идзуми. Тот мужчина глубоко ранил Юкико, и я сделал с Идзуми то же самое. Так случилось, что Юкико потом встретила меня, а вот Идзуми осталась абсолютно одна. Я поцеловал мягкую шею Юкико. «Хочу немного поспать», — сказал я, «а потом поеду в садик и заберу ее». «Приятного сна», — сказала она мне. Я поспал совсем чуть-чуть. Когда открыл глаза, было 3 часа дня. Из окна спальни было видно кладбище Аояма. Я уселся в кресло у окна и долго смотрел на него. Так много всего выглядело по-другому теперь, когда Симамото снова появилась в моей жизни. Было слышно, как Юкико готовит на кухне ужин. Звуки гулко отдавались в моих ушах, как будто доходили по трубе из какого-то ужасно далекого мира. Я выкатил BMW из подземного гаража и направился в детский сад забирать свою дочь. У них в тот день была какая-то особая программа, так что она появилась в дверях почти в 4. Там всегда стояла очередь сверкающих дорогих машин. Саабы, Ягуары, даже редко встречающиеся Альфа-Ромео. Молодые матери в дорогих пальто выходили из автомобилей, забирали своих детей, рассаживали их по машинам и уезжали. Моя дочь в тот раз была единственной, за кем приехал отец. Увидав ее, я выкрикнул ее имя и помахал рукой. Она махнула своей крошечной ручкой в ответ и направилась ко мне. Затем увидала маленькую девочку, сидящую в голубом Мерседесе 260Е, и побежала к ней, что-то восклицая. Голова девочки в красной шерстяной шапочке высунулась из окна припаркованной машины. Ее мать была одета в красное кашемировое пальто и большие солнцезащитные очки. Когда я подошел к ним и взял дочь за руку, она повернулась ко мне и широко улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Красное пальто и очки навели меня на мысли о Симамото. Симамото, за которой я шел от Сибуя до Аояма. «Привет», — сказал я. «Привет», — ответила она. Женщина была сногсшибательная, вряд ли старше 25. Из динамиков ее машины донеслись звуки песни Talking Heads «Burning Down the House». На заднем сиденье лежали два бумажных пакета с покупками из Кинокуния. У нее была прекрасная улыбка. Моя дочка пошепталась со своей маленькой подружкой, затем сказала «До свидания». «Пока», — ответила девочка. Потом она нажала кнопку и закрыла окно машины. Я взял дочку за руку и пошел с ней к месту стоянки BMW. «Как прошел день? Было весело?» — спросил я. Она категорически покачала головой. «Совсем не весело. Ужасно», — ответила она. «Трудные времена для нас обоих», — сказал я. Наклонился и поцеловал ее в лоб. Она же скорчила такое кислое лицо, какое бывает у владельцев снобистских французских ресторанов, когда подаешь им карточку American Express. «Вот увидишь, завтра все будет гораздо лучше», — сказал я ей. Хотелось бы самому в это поверить. Вот открою завтра глаза, а вокруг новый мир, и все проблемы решены. Но я не мог принять на веру такой сценарий, ведь у меня была жена и две дочери, а я любил другую. «Папа», — сказала дочь, — «я хочу кататься на лошадке. Купишь мне лошадку когда-нибудь?» «Конечно, когда-нибудь», — сказал я. «А когда-нибудь — это когда?» «Когда папа накопит денег, тогда он купит тебе лошадку». «А у тебя есть свинка-копилка, па?» «Да, и очень большая, как машина. Пока не накоплю столько денег, я не смогу купить тебе лошадку». «А если мы попросим дедулю, ты думаешь, он купит мне лошадку? Дедуля богатый». «Это верно», — сказал я. «У дедушки копилка здоровая, вон как тот дом, с кучей денег внутри. Но из такой здоровой деньги трудно достаются». Дочка немного подумала. «Ну можно попросить дедулю как-нибудь? Купить мне лошадку?» «Конечно, можешь его попросить. Кто знает, может, он и купит тебе одну». Всю дорогу до дому мы разговаривали о лошадках. Какой масти лошадка ей нравится, как она ее назовет, где она будет на ней кататься, где лошадка будет спать. Я завел ее в наш лифт и поехал на работу. Что принесет завтрашний день? Хотелось бы мне знать. Держа обе руки на руле, я закрыл глаза. Я не чувствовал, что мое тело — это мое тело. Оно было просто обособленным временным контейнером, который я взял взаймы. Купить дочери лошадь — эта идея приобрела неожиданную безотлагательность. Я должен купить ей лошадь до того, как все исчезнет, пока мир не разлетелся на куски.